что мы приобретаем, посвятив свою жизнь Богу. Мы могли поставить вопрос и так: стоит ли быть христианином? Для ответа я должен привести стих из Библии. В послании к Ефесянам сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Эти слова чудесным образом говорят о богатстве благословения, которое христиане имеют в Иисусе. Но прежде чем я расскажу об этом и тем самым раскрою тему, мне нужно пояснить некоторые предпосылки. Первое, что я должен сказать, это жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Да, жизнь, посвященная Богу, не является внушением или иллюзией. Это я хочу вам пояснить. У пастора крупного города бывают разные интересные встречи. Вот недавно я встретил одного молодого человека и сказал ему: «Послушай-ка, ты мог бы многого достичь, если бы твоя жизнь принадлежала Богу». «Ах, пастор Буш», — возразил он, — «не отрывайтесь от ковра». Вам знакомо такое выражение? Он хотел этими словами сказать: «Не отрывайтесь ногами от земли, Бога же вовсе не существует». Я сказал ему в ответ: «То, о чем ты говоришь, для меня последние новости». «Слушайте внимательно», — сказал он. «Раньше люди чувствовали себя беспомощными перед силами природы и, соответственно, придумали себе могущественные силы, которые могли бы им помочь. Одни называли их Аллах, другие — Бог, третьи — Иегова, четвертые — Будда, пятые — еще как-нибудь. А между тем выяснилось, что все это внушение. Небо пусто». Итак, этот молодой человек прочитал мне прекрасную лекцию. Когда он закончил, я возразил: «Ах, мой дорогой, ты же не знаешь Иисуса». «Иисус?» — спросил он. «Это ведь тоже один из основателей многих религий». «Нет, это заблуждение», — объяснил я ему. «Это ужасная ошибка, мой дорогой. Я скажу тебе, кто такой Иисус. С тех пор, как я знаю Иисуса, я узнал, что существует живой Бог. Без Иисуса мы бы ничего не знали о Боге». И затем я объяснил ему, кто такой Иисус. Кем является Иисус? Я хочу вам объяснить это на примере. Видите ли, в своей жизни я многое пережил. Мне приходилось часто находиться в тюрьме не за то, что я крал серебряные ложки, но из-за своего вероисповедания. Во времена Третьего Рейха нацисты не любили таких пасторов молодежи, каким был я, и меня сажали в самые мерзкие тюрьмы. Однажды я был заключен в самую страшную тюрьму. Все здание было бетонным, а стены такими тонкими, что было слышно, как внизу кто-то кашлял или на третьем этаже кто-то падал с нар. Я сидел в очень узкой келье, когда услышал, как в соседнюю камеру привели новенького, уже арестованного гестапо. Этот человек, видимо, находился в состоянии крайнего отчаяния. Через тонкие стены я слышал, как он ночью плакал. Я слышал, как он ворочался на своих нарах. Часто раздавались его всхлипывания. Страшно, когда плачет мужчина. Днем нам не разрешалось лежать на нарах. Я заметил, что он ходил взад, вперед, 2,5 шага туда, 2,5 шага обратно. Он бегал по своей камере, как зверь, запертый в клетку. Иногда было слышно, как он стонал. А у меня в моей камере был мир Божий. Вы знаете, Иисус пришел ко мне в камеру. И когда я слышал, в каком состоянии находился человек рядом со мной, я думал, мне надо попасть к нему. Я должен с ним поговорить. В конце концов, я пастор. Я вызвал сторожа. Когда тот пришел, я сказал, послушайте, рядом со мной человек в полном отчаянии. Он погибнет в своем отчаянии. Я пастор. Разрешите мне к нему пройти. Мне нужно с ним поговорить. Он ответил, я пойду спрошу. Через час он возвратился. Не разрешено. Отклонено. Таким образом, я никогда этого человека вблизи не видел. А он был близко от меня. Я не знаю, как он выглядел, был он старым или молодым. Я чувствовал лишь его ужасное отчаяние. Вы можете себе это представить? Так я часто стоял возле стены и думал, если бы я мог разрушить стену и пройти к этому человеку. Но стену я пробить не мог, даже если бы приложил к этому всю свою силу. Послушайте внимательно. В подобной ситуации, в какой я был тогда, находится живой Бог, Творец неба и земли. Мы заключены в видимый трехмерный мир. Бог совсем рядом. Библия говорит, со всех сторон Ты объемлешь меня. Богу рукой подать до нас, но между нами стена другого измерения. И вот Бог слышит все горести этой земли. Он слышит брань ожесточенных, плач одиноких сердец, боль тех, которые стоят возле гробов, вздохи тех, которые страдают от несправедливости, все это проникает в Божье сердце, так же, как отчаяние того человека проникало из его камеры ко мне. Вы представьте себе, Богу удалось сделать то, что я не смог. Бог однажды пробил стену, которая разделяла нас с Ним, и проник в наш видимый мир посредством своего Сына Иисуса. Вы поняли? В своем Сыне Иисусе Бог снизошел к нам во всю мразь и горечь этого мира. И с тех пор, как я узнал Иисуса, я знаю, что Бог жив. Я обычно говорю так. С тех пор, как пришел Иисус. Отрицание Бога является лишь неосведомленностью. Теперь я должен говорить об Иисусе. В своих докладах я с удовольствием рассказывал бы только об Иисусе, но тогда нам не хватило бы вечеров для полного раскрытия этой прекрасной темы. Итак, Иисус родился в Вифлееме. Он вырос, возмужал. Внешне ничего не было видно от его божественной славы. И все же людей влекло к нему. Они чувствовали, что в нем к нам пришла Божия любовь и благодать. Ханаанская земля, в которой жил Иисус как один из членов общества народа израильского, была занята римскими войсками. В городе Капернауме комендантом гарнизона был римский военачальник. Римляне имели много богов, но в действительности не верили ни в одного. У этого римского военачальника в Капернауме смертельно заболел один из его слуг, человек, бывший ему очень дорог. Он пригласил врачей, но никто из них не смог помочь. Он понял, что слуга может умереть. И тут он вспомнил: «Я же много слышал об Иисусе. Не может ли Он помочь? Пойду-ка схожу к Нему». Таким образом, этот совершенно неверующий язычник отправляется к Иисусу и просит Его: «Господь Иисус, мой слуга болен. Не можешь ли Ты его вылечить?» «Да», — отвечает Иисус, — «я пойду с Тобой». Но военачальник говорит: «О, в этом же нет надобности, мои приказы исполняются немедленно. Так и тебе, стоит лишь произнести слово, и мой слуга станет здоровым». Другими словами, этот языческий римский военачальник выразил мысль: «Ты можешь невозможное сделать возможным. Ты – воплощение Бога». Иисус оборачивается и говорит: «В Израиле я такой веры не нашел». Это означает, такой веры, как у этого атеиста, я не нашел во всей церкви. Вы видите, этот языческий военачальник понял, что в Иисусе к нам пришел Бог. Вы должны знать историю об Иисусе Христе. Я прошу вас, я умоляю вас, приобретите Новый Завет. Прочтите Евангелие от Иоанна, затем другие и так далее. Это чудесные истории об Иисусе. Я не знаю ни одного иллюстрированного журнала, в котором были бы напечатаны такие прекрасные истории, какие содержит Новый Завет. Но Иисус, Сын Божий, пришел в мир не только для того, чтобы излечить этого слугу, чтобы свидетельствовать и доказать, что Бог существует. Он пришел, чтобы примирить людей с Богом. Видите ли, между Богом и нами стоит не только стена другого измерения. Между Богом и вами, между Богом и мной, возвышается еще и совсем иная стена, а именно стена нашей вины. Случалось ли вам когда-либо солгать? Да? Этим самым вы уже возвели один камень между Богом и тобой. Если вы хотя бы один день прожили без Бога, без молитвы, еще один камень. Нечистота, прелюбодеяние, воровство, несоблюдение священия воскресного дня и тысячи разных мелочей, все преступления заповедей, все это каждый раз добавляет камни в строение. О, мы все вместе строили эту стену, разделяющую людей от Бога. Но Бог является святым Богом. Понимаете, при одном лишь произнесении слова «Бог» неизбежно всплывает вопрос о моем грехе, моей вине. Этот вопрос требует разрешения. Бог со всей серьезностью относится к каждому греху. Я знаю людей, которые считают: «Ох, как должен радоваться Бог тому, что я все еще в Него верю». Милые мои, этого недостаточно. Дьявол тоже верит в Бога. Он отнюдь не атеист. Он прекрасно знает, что Бог жив. Но он не имеет мира с Богом. Мир с Богом можно получить лишь тогда, когда будет удалена стена моих грехов и моей вины, разделяющих меня с Богом. Для этого и пришел Иисус. Он разрушил стену нашей вины. Ради этого он позволил пригвоздить себя к кресту. Он знал, что кто-нибудь должен понести наказание за грехи, либо человек, либо он. Вы слышите? Либо Вильгельм Буш, либо Иисус. И тогда он, безвинный сын живого Бога Иисус Христос, понес мое наказание и ваше. Теперь я хочу представить вашему взору Иисуса Христа на кресте. Это для меня самое такое изображение. И вот он висит, тот, посредством которого Бог проломил стену и пришел в наш мир скорбей. Висит тот, о котором в Библии сказано: «Господь возложил на Него грехи всех нас». Висит тот, который все греховные камни, наши камни вины, держит на своих плечах. Висит тот, кто совершает то, что никто из нас не может. Он убирает камни наших грехов. Прочтите в Библии об этом сами. Здесь, на кресте, осуществляются слова: «Наказание мира нашего было на нем». Видите, почему мне так дорог Иисус? За Него я крепко держусь, потому что Он расплатился за меня. Но этот Иисус не остался во гробе, нет. И это чудесно. На третий день после смерти Иисуса один человек стоял в глубоком раздумье. Он размышлял, что же случилось с Иисусом. Теперь он мертв. Я видел, как его положили в каменный гроб, вход в который заперли камнем. Был он Сыном Божьим или нет? Этого человека звали Фомой. Пока он так размышлял, пришли его друзья с великой радостью: «Послушай, он жив! Что ты все еще скорбишь? Он жив!» «Кто жив?» «Иисус!» «Этого быть не может. И все же мы видели пустой гроб. Мы свидетели этому и можем даже поклясться. Мы встретились с ним». «Неужели это возможно, — думает Фома, — чтобы кто-нибудь воскрес? Если только это правда, то он действительно Сын Божий». Но Фома был скептиком. Он считал, что в жизни его уже много раз дурачили, поэтому он больше ничему не верил, чего не видел своими глазами. Во время одной из поездок я беседовал с проводницей об Иисусе, и она сказала: «Я верю лишь тому, что вижу». Точно так думал и Фома. Он сказал остальным: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Ученики могли убеждать его сколько угодно, но Фома все равно бы сказал: «Не верю». 8 дней спустя он был вместе со своими друзьями. Вдруг среди них появился Иисус. «Мир вам!» И, обратившись к Фоме, он говорит: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Тогда этот обуреваемый сомнениями скептик упал на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Теперь вам ясны мои слова о том, что жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Бог не является чем-то неопределенным, как говорят некоторые: где-нибудь Бог должен быть, но как он выглядит, никто не знает. Нет, вовсе не так. Тот факт, что существует жизнь с Богом, обосновывается тем, что Сын Божий пришел на землю, умер за нас и воскрес из мертвых. Поэтому о Боге я сейчас знаю все определенно. Для раскрытия темы мне нужно было в первую очередь разъяснить, что жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией или внушением. А теперь мне нужно ответить на второй предваряющий вопрос, а именно: как приобрести жизнь с Богом? Как часто люди говорили мне: «Пастор Буш, вы счастливый человек. У вас есть что-то, чего я не имею». И я им отвечаю: «Не говорите глупостей. То же самое можете иметь и вы. Иисус существует и для вас». Обычно следует вопрос: «Как же мне приобрести жизнь с Богом?» На это Библия дает ясный ответ в коротком стихе: «Веруйте в Господа Иисуса Христа». О, если бы я мог привести вас к этой вере! Для этого я должен пояснить, что, собственно, означает верить. У многих людей совершенно превратное представление о вере. Однажды мне пришлось читать лекции в столице Норвегии, Осло. В субботу утром я собирался лететь обратно, так как мне нужно было уже на следующий день проповедовать в большом собрании в Вупертале. Но с самого начала мне не везло. Из-за тумана самолет задерживался на целый час. Наконец наш самолет взял курс на Копенгаген, где нужно было сделать пересадку. Когда мы уже были над Копенгагеном, пилот вдруг повернул и полетел в сторону Швеции. Через громкоговоритель он сообщил нам, что Копенгаген полностью в тумане, поэтому там приземлиться невозможно. Мы полетели в Мальме. Мне вовсе не нужно было в Мальме, в Швецию. Мне там нечего было делать. Мне нужно было в Дюссельдорф. Я должен был проповедовать в Вупертале. Наконец мы приземлились в Мальме и видим, что весь аэропорт забит пассажирами, а самолеты все еще один за другим приземлялись. Выяснилось, что только в Мальме аэропорт был свободен от тумана. Все самолеты летели сюда. Это был маленький аэропорт, в здании которого уже не было ни одного свободного места для отдыха. Я познакомился с одним австрийским коммерсантом. Нас интересовало одно и то же: что же будет дальше? Возможно, нам придется так стоять до утра. Так ведь могут и ноги отказать. Все бранились, спрашивали, ворчали, выражали свое недовольство, ну, как обычно бывает в таких случаях. Вдруг по радио объявляют: в южном направлении вылетает самолет. Место посадки пока неизвестно. Гамбург, Дюссельдорф или Франкфурт. Желающие лететь могут пройти на посадку. Это было весьма неопределенно. Возле нас тотчас же расшумелась одна женщина. «В этот самолет я не сяду, я боюсь», — я сказал Дорога. «Вы же можете не лететь, а спокойно оставаться здесь». А мой австриец сказал: «Да, лететь в таком тумане, тем более не зная места посадки». В то время как кричавшая женщина с австрийцем вселяли в меня сомнения, мимо нас прошел пилот в синей форме. Я заметил, что его лицо было очень серьезным и сосредоточенным. Весь вид его говорил о той ответственности, которую он несет. Тогда я сказал своему австрийскому другу: «Этому пилоту можно довериться. Пойдемте на посадку. Это нелегкомысленный человек». И мы пошли на посадку. С того момента, как мы вошли в самолет, когда земля перестала быть нашей опорой и дверь самолета закрылась, мы были во власти этого человека, но мы ему доверились. Я доверил ему свою жизнь. Самолет произвел посадку во Франкфурте. Пока я добрался домой, прошла вся ночь, но я достиг цели. Вот что значит верить. Верить значит кому-то довериться. Как достичь жизни с Богом? Веруя в Господа Иисуса Христа. Я бы сказал: войди к Иисусу. Вы меня поняли? При посадке в самолет я заметил, что австриец очень хотел бы одной ногой остаться в аэропорту, а другой произвести посадку в самолет. Но этого нельзя было сделать. Ему нужно было либо остаться в аэропорту, либо полностью довериться пилоту. Так же обстоит дело с Иисусом. Вы не можете одной ногой жить вне Иисуса, а другой войти к Нему. Это невозможно. Верить в Господа Иисуса Христа, жить, посвящая себя Богу, можно лишь полностью доверившись Ему. Я должен Ему сказать: «Боже, жизнь возьми, она вся Тебе посвящена». Позвольте вас спросить, кому, как не Сыну Божьему, лучше всего можно довериться? Никто в мире не сделал для меня столько, как Иисус. Он так возлюбил меня, что умер за меня и за вас. Кто не возлюбил нас, как Он? Он воскрес из мертвых. Неужели я не могу доверить свою жизнь тому, кто воскрес? Надо быть безумцем, чтобы не сделать этого. В тот момент, когда я предаю свою жизнь Иисусу, я начинаю жизнь, посвященную Богу. Мне очень дороги слова из одного гимна: «Кому, как не тебе, мне посвятить себя? О, Царь, ты умер на кресте за грешного меня. Тебе я на алтарь кладу всего себя и жизнь свою. Хочу быть верным до конца. Я воин твой и твой слуга». О, если бы и вы могли это сказать. Я должен еще кое-что добавить. послушайте, если вы хотите посвятить свою жизнь Иисусу, довериться Ему, то скажите Ему об этом. Он близок к вам, Он слышит вас. Скажите Ему: «Господь Иисус, Тебе я отдаю свою жизнь». Когда я, безбожный, погибший молодой человек, обратился к Иисусу и принял Его, то молиться стал так: «Господь Иисус, теперь я вручаю свою жизнь Тебе. Я не могу Тебе обещать, что стану добрым. Для этого Ты должен дать мне другое сердце. У меня вздорный характер, но я прихожу к Тебе таким, каков я есть. Делай из меня то, что Тебе угодно». Это был момент, когда я обеими ногами вошел к Иисусу и позволил управлять своей жизнью тому, кто искупил меня своей кровью. Но чтобы возрастать в такой жизни, нужно обязательно исполнять три условия: читать Слово Божие, молиться и иметь общение с детьми Божьими. Понимаете, вы не сможете принадлежать Иисусу, ничего не читая о Нем и не слыша. Читайте Библию или Новый Завет ежедневно, в течение четверти часа, сосредоточившись молитвенно. Непонятные места пусть вас не волнуют. Чем больше вы будете читать, тем более прекрасные истины вам откроются. Сердце мое наполняется радостью при мысли, что я принадлежу этому чудесному Спасителю и могу возвещать о Нем. Можно не только иметь жизнь, посвященную Богу, но и делиться ею. Иисус слышит вас. Вам не нужно обращаться к Нему с красивой речью. Достаточно того, чтобы вы молились просто, как одна домохозяйка: «Господь Иисус, сегодня тяжелый день. У моего мужа плохое настроение. Дети не слушаются. Сегодня день стирки. Ко всему этому нам очень необходимы 10 марок. Господь Иисус, к ногам Твоим я складываю все свое бедственное состояние. Подари моему сердцу радость, потому что моя жизнь посвящена Богу. Помоги мне все перенести. Господь Иисус, благодарю Тебя, что я могу полностью довериться Тебе». Понимаете, я могу сказать Иисусу все, что у меня на сердце. Я также могу просить: «Господь Иисус, дай мне лучше познать Тебя, чтобы еще больше принадлежать Тебе». Недавно некто пожаловался мне, что не может возрастать в вере. Я посоветовал ему общаться с христианами, но он возразил, что они ему вовсе не нравятся. Тогда я ему ответил: «Ничего не поделаешь. Если вы на небе хотите быть вместе с ними, то вам надо научиться этому уже здесь, на земле. Бог не может сотворить для вас особых христиан». В молодости я знал одного банкира. Это был пожилой господин, который мне многое рассказал из своей юности. Когда он закончил учебу, отец дал ему определенную сумму денег и разрешил совершить путешествие по всем столицам Европы. Представьте себе 18-летнего парня, которому открылась такая возможность. Такому может любой позавидовать. И этот пожилой господин рассказал: «Я знал, что в настоящее время в таких крупных городах много соблазнов и искушений. Я мог легко впасть в грех, но я хотел принадлежать Иисусу. Поэтому взял с собой Новый Завет. Каждый раз, выходя из гостиницы, мне хотелось слышать голос Иисуса и поговорить с Ним. Куда бы я ни приезжал, я везде искал христиан. Я везде находил учеников Иисуса. В Лиссабоне, в Мадриде, в Лондоне. Труднее всего было в Париже. Там недолго пришлось искать кого-либо, кто бы принадлежал Иисусу. Наконец мне сказали про сапожника, который читает Библию. И вот этот элегантный молодой человек спускается по ступенькам в мастерскую сапожника и спрашивает его: «Вы знаете Иисуса?» Глаза сапожника радостно засияли в ответ. Молодой человек попросил: «Можно мне каждое утро приходить к вам, чтобы нам вместе молиться?» Таким важным для него было общение с теми, кто всерьез хочет быть христианином. Таким образом, я хотел прежде всего пояснить вам, что с тех пор, как пришел Иисус, жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Во-вторых, чтобы приобрести жизнь с Богом, нужно верить в Господа Иисуса Христа. И, наконец, я подошел к основному вопросу. Что мы имеем от жизни с Богом? Дорогие друзья, если бы я захотел вам рассказать обо всем, что мы имеем от жизни с Богом и общения с Иисусом, то мне не хватило бы времени. Так много это в себе заключает. Я никогда не забуду, что сказал мой 53-летний отец на смертном одре. «Вильгельм, скажи всем моим друзьям и знакомым, каким счастливым и блаженным сделал меня Иисус в жизни и смерти». Знаете, когда человек находится в предсмертной агонии, ему не до красивых слов и не до пышных фраз. И если он в такое время свидетельствует, что Иисус сделал его счастливым в жизни и смерти, то эти слова пронзают до мозга костей. А какой будет ваша смерть? Когда я был еще молодым пастором в Рурском округе, произошла интересная история. В большом собрании людей один ученый в течение 2 часов доказывал, что Бога нет. Для этого он применил все свои знания. Овации не смолкали: «Ура, Бога нет! Мы можем делать, что хотим!» Когда оратор через 2 часа окончил, председатель собрания встал и объявил: «А теперь начнем дискуссию. Кто желает выступить, пусть поднимет руку». Конечно, ни у кого не было столько мужества. Все думали, кто может возразить такому ученому человеку. Естественно, было много и таких, которые не были согласны с ним. Но у кого хватило бы мужества пройти на трибуну, когда тысячи людей сидят и аплодируют? И все же поднялась одна рука. На заднем плане объявилась одна старушка. Эдакая истинная восточно-прусская старушка в черном чепчике, каких много в Рурском округе. Председатель спросил: «Бабушка, вы что-то хотели сказать?» «Да», — ответила она, — «я кое-что хотела сказать». «Но тогда вам нужно пройти вперед». «Пожалуйста», — сказала она, — «я не боюсь». Смелая женщина. Это было примерно в 1925 году. Она прошла вперед к трибуне и, вставши на кафедру, начала: «Господин оратор, вы только что в течение 2 часов рассказывали о своем неверии. Позвольте мне сейчас в течение 5 минут сказать о своей вере. Я хочу вам рассказать, что мой Господь, мой Небесный Отец, сделал для меня. Когда я была еще молодой женщиной, с моим мужем произошел несчастный случай на руднике. Его принесли домой мертвым. Я осталась одна со своими 3 маленькими детьми. В то время социальные учреждения были еще очень слабы. Когда я стояла у гроба своего мужа, я была близка к отчаянию. Но Бог утешил меня так, как никто из людей не смог бы утешить. То, что говорили мне люди, в одно ухо входило, а в другое выходило. Но Он, живой Бог, утешил меня. Я сказала Ему: «Господи, теперь Ты должен быть отцом моих детей». Потрясающе было слушать, как рассказывала эта женщина. Вечером я часто не знала, где взять денег, чтобы на следующий день прокормить детей. И об этом я говорила своему Спасителю: «Господи, Ты же знаешь, что я нахожусь в больших затруднениях. Помоги мне». Затем эта старая женщина, обратившись к оратору, сказала: «Он никогда не оставлял меня. Никогда. Иногда для меня наступали мрачные времена, но Он и тогда не оставлял меня. Он сделал для меня еще больше. Он послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, который умер за меня и своей кровью омыл меня от всех грехов. Да, сейчас я старая женщина. Я скоро умру. Но послушайте, Он дал мне твердую надежду на жизнь вечную. И если здесь мои глаза закроются, то я проснусь на небе, так как принадлежу Иисусу. Все это Он сделал для меня. А теперь я спрашиваю вас, господин оратор, что сделало для вас ваше неверие?» Оратор встал, похлопал старушку по плечу и сказал: «О, такой старой женщины мы не хотим забрать веру. Для старых людей она вполне подходит». Видели бы вы тогда эту старую бабушку. Она все это энергично отмела и сказала: «Нет, нет, нет, так просто вам от меня не отделаться. Я задала вам вопрос, господин оратор, и вы должны мне на него ответить. То, что сделал мой Господь для меня, я вам рассказала. А теперь вы мне скажите, что сделала для вас ваше неверие?» Последовало неловкое молчание. Бабушка была умной женщиной. И если сейчас в мире со всех сторон Евангелие подвергается нападкам, то и у меня возникает вопрос, что вы, собственно, имеете от вашего неверия? По крайней мере, у меня не создается впечатление, что от него сердца у людей наполняются миром, и они счастливы. Нет, мои друзья. Что мы все-таки имеем от жизни, посвященной Иисусу? Я хочу вам рассказать об этом из личного опыта. Моя жизнь была бы невыносимой, если бы я не имел мир с Богом через Иисуса. Иногда мое сердце готово было разорваться. Сегодня я слышал, что здесь по соседству произошло большое несчастье, которое повергло в траур две семьи. И на нас может внезапно обрушиться любая беда. Так что пышные фразы окажутся ненужными, и только лишь руки прострем в мраживое. Неужели нет того, кто мог бы мне помочь? Вы знаете, в тягостной части жизни проявляется то, что имеешь в Иисусе. Когда мы поженились, я сказал жене: «Жена, мне хочется иметь 6 сыновей, и чтобы все они играли на тромбоне». Я думал, что это прекрасно — иметь свой духовой оркестр в доме. И мы действительно имели 6 детей, 4 милых дочек и 2 сыновей. Но обоих сыновей уже нет. Обоих Бог у меня забрал ужасным образом. Сперва одного, затем другого. Этого я до сих пор не могу понять. Я всю жизнь имел дело с молодыми парнями, так как был пастором молодежи. А мои собственные мальчики... Я до сих пор помню, как при получении сообщения о гибели 2-го сына я метался с таким чувством, будто в моем сердце нож. Приходили люди со словами утешения, которые не доходили до сердца и не производили никакого действия на меня. Но я был пастором молодежи и знал, что сегодня вечером мне нужно идти в молодежный клуб, где я должен с радостью проповедовать Слово Божие 150 юношам. А сердце мое кровоточило. Тогда я, заперся, упал на колени и молился: «Господь Иисус, Ты ведь жив. Смилуйся надо мной, бедным пастором». Я открыл свой Новый Завет и прочел: «Иисус говорит, мир мой даю вам». Я знал, что Он сказал, то Он исполнит. И я Его просил: «Господь Иисус, сейчас я не могу понять, почему Ты это допустил, но дай мне Твой мир. Наполни мое сердце Твоим миром». И Он это сделал. Он это сделал. Об этом я здесь свидетельствую вам. И вам Он будет нужен, когда ни один человек не сможет вас утешить. О, как прекрасно знать Иисуса, который искупил нас на кресте своей кровью и воскрес, когда ни один человек не сможет вам помочь. Мы можем Ему сказать: «Господь, дай мне Твой мир, мир, который Он дает, мощным потоком устремляется в сердце». Это относится к самым тяжелым часам нашей жизни, когда приближается смерть. Какой будет ваша смерть? тогда вам тоже ни один человек не поможет. Даже самую любимую руку вам придется однажды отпустить. О, как это будет, и вы предстанете пред Богом. Неужели вы хотите предстать пред Богом со всеми своими грехами? О, если держаться за крепкую руку Спасителя и знать, ты искупил меня своею драгоценной кровью и всю вину простил, тогда можно умирать спокойно. Что же мы все-таки имеем от жизни, посвященной Богу? Я хочу вам перечислить: мир с Богом, мир в сердце, любовь к Богу и ближнему, так что можно даже любить врагов и всех, кто действует на нервы. Утешение в несчастье, так что каждый день можно видеть сияние ясного солнца. Твердую надежду на жизнь вечную, Духа Святого, прощение грехов, терпение. О, я еще долго могу продолжать, стоит быть достоянием Спасителя. Я желаю вам такого богатства, такого счастья. Это последний доклад пастора Буша, с которым он выступил 19 июня 1966 года в городе Заснице на острове Рюген. На обратном пути с этого евангелизационного служения 20 июня 1966 года Господь отозвал его домой.